что?» – насторожился хозяин. «Как случилось?» «Не знаю, меня позвали, уже все. Там троих рабочих привалило. Кирюхе ногу. Извините, мне надо срочно выехать», – сказал мне Пороховщиков, вернувшись в гостиную. «Сами понимаете, я с вами». Тут же начал собираться я. «Возможно, понадобится мое участие. 2 минуты, только захвачу инструменты. Раз уж Александр Александрович ко мне по-доброму отнесся, надо соответствовать». Злополучная стройка располагалась относительно недалеко. У ворот двора с развалинами деревянного дома под копыта лошади бросился какой-то мужик в тулупе, будто Пороховщиков сам не знал, куда ему ехать. От резкого торможения я едва не уронил чемоданчик с инструментами, который держал на коленях 2 руками. Стройка как стройка. Под забором сложены бревна от старого здания, накрытые хлипким навесом, груды кирпичей. Сейчас, учитывая погоду и праздники, масштабных работ нет, но что-то делали, конечно. А вот и место аварии. Судя по остаткам, рухнули работяги с высоты здешнего 3-го этажа, а потолки в этом здании вовсе не 2,70, или даже меньше, как в советских многоэтажках. Тут все 3,5, самые малые. Так что полет с 7 метров, да еще и в рушащихся лесах. Чуть в стороне сидел и баюкал руку простоволосый парень лет 20. Перелом, вывих, а кто ж его знает? Меня сейчас интересует некий Кирюха с травмой нижней конечности. Но пока до него добрались, наткнулись и на 3-го пострадавшего. Этому врачебная помощь уже не понадобится, ему священник нужен. Потому что с такими травмами головы живут только зомби в голливудских фильмах. Бревном неизвестному мужику раздавило череп, и он лопнул как тыква. Шедший за мной Пороховщиков остановился, матерно выругался. А я полез дальше, переступая через строительный мусор, который в таких местах возникает сам по себе. Куда идти, было понятно по слабому стону, да и тот самый парень, который принес известие об аварии, опередил меня со словами: «Сюда, барин, тут рядышком». Охо-хо, да, не повезло Кирюхе. Судя по всему, он сейчас пребывал в торпедной фазе травматического шока. Все, как писал Пирогов, лежит окоченелый неподвижно, не кричит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует. Под завал попала только левая нога, но этого хватило с лихвой, ее размозжило по верхнюю треть голени. Блин, а ведь достать его, времени понадобится очень немало, особенно с учетом немногочисленных участников. Да смысла в этом маловато. Судя по всему, ампутация неизбежна, вон, из раны обломок кости торчит, накровило вокруг. Но крупные сосуды не задеты, иначе тут уже и спасать было бы некого. «Дай на что инструменты поставить», — бросил я парню, который замер, глядя на своего товарища. «Слышишь, нет, он будто очнулся», снял зипун, бросил на землю. «Так пойдет, барин?» – спросил он. «Вон туда лучше», – показал я пальцем. «Чуть ближе». Он передвинул свою одежку, ничуть не тревожась, что она сейчас перепачкается в грязи и крови. Я поставил свой чемоданчик и опустился на колени. «Что ж, посмотрим, насколько плохи наши дела». Первым делом я пустил в ход ножницы. Остатки одежды только мешать будут. Разрезал штанину, подштанники, отвернул в сторону. За болезненные ощущения можно особо не переживать. В торпедной фазе шока они уже мало выражены. Но обезболить надо, это как отче наш все запоминают. Есть травма, делай анестезию. Но перед этим, жгут. С такой травмой, на среднюю треть бедра. Крови в организме и так мало, а ждать гемотрансфузии. Энда. Тут даже рассказ о группах крови будет откровением свыше, даже если про резус-фактор ничего не говорить. Так что максимум, что ждет парня, при условии, что он выживет, вливание жидкости через рот. Какая такая траниксомовая кислота, или хотя бы признанные вредными кристаллоиды, даже физраствором доисторическим никто не прокапает ни разу. А вот то, что на улице холодно, это даже хорошо для пострадавшего, шансов чуть больше. На жгут, по примеру всех скоропомощников, я взял то, что ближе всего, ремень болезного. А что, широкий, пряжка крепкая, а дырку где надо, проковырять недолго. Это сейчас кровотечение остановилось, бревно перекрыло своей массой сосуды. А попробуем сдвинуть, и вытекут остатки со скоростью звука. До развития краш-синдрома еще не скоро, успеем управиться. Время чем поставить, а вот же, химический карандаш, который сейчас называется копир. Прямо на коже и напишу, хотя кто ж его знает, принято ли сейчас так делать, что вы делаете. Со своими вопросами вылезал Пороховщиков. Ясно, не принято тут так, я невежливо отмахнулся. позже. Теперь морфий. В склянке есть, уже разведенный, и стерильные шприцы, завернутые каждый отдельно в крафт-бумагу. Главное, не бросить по привычке иглу куда-нибудь. Инструментарий сугубо многоразовый. Иголочки потом замочим, прочистим просвет тоненькой проволочкой, мандрином, простерилизуем, и снова в бой. Колоть, конечно, лучше в вену, но попробуй найти ее сейчас. Периферический кровоток уже выключился. Попробуй, попади в спавшийся сосуд. А в то месиво, что на голени, лезть не стоит, так что в мышцу. Пока подготовимся к следующему шагу, все и так поступит куда надо. А что у нас далее? Так ампутация в полевых условиях. Все как у батюшки военно-половой хирургии, Николая Ивановича. Нет у меня условий ни для нормальной операции, ни, тем более, для всяких изысков. Режем по-мясницки, на уровне нижней трети бедра. Никакой культи формировать не буду, выживет до больницы, там и доведут до ума. А мне только вязать сосуды и отсекать лишнее. Минимум необходимого у меня есть. Лигатура, зажимы, иглодержатель, иглы, скальпель. Вот пилы для костей нет, но тут вот прямо сейчас делать это незачем. Вон тот торчащий отломок я и пинцетом уберу. Он вроде как держится на честном слове, а остальное как повезет. Повязкой прикроем и рысью в больницу. В какую? Подумаем чуть позже, когда будет кого вести. Ну, с Богом. Помыл руки из склянки со спиртом, открыл коробку с инструментом. «Зовут тебя как?» – спросил я у провожатого, который так и стоял, открыв рот от изумления. «Митькой», – почти прошептал парень. «Ты как, не боишься? Поможешь? А что делать надо?» «Я, барин, с людьми с не особо. Поросят резал? Ага. Ты, Дмитрий, держи его, чтобы не дергался. А остальное я сам. Давай, Митька, ты плечи хватай, а я вот тут, за пояс», предложил Александр Александрович. Я обернулся. Куда только делся тот вальяжный господин, вещающий о граммофоне. Он вроде даже в плечах шире стал, не говоря уж о взгляде, собранном и жестком. Судя по его внешнему виду, строительный бизнес в Москве не для слабаков. Я в сторону головы и не смотрел даже. Обколол, сколько смог, кокаином, смазал спиртом, и понеслось. Разрез, зажим, лигатура. И повторить, и еще. Хорошо, я за последние дни восстановил мелкую моторику вязкой узлов. Кузьма, тот точно подумал, что я свихнулся, глядя на длинные шнуры на спинках стульев. Даже одним пальцем неплохо получалось. Здесь, правда, таких мест нет, все открыто, но все же навык помог значительно ускориться с процедурой. Пара-тройка минут, и оттаскивайте. Останки ноги могут и потом откопать, похоронит как-нибудь. Это уже не мое дело. Давай, на сани. Начал командовать пороховщиков. Куда повезем? В университетскую клинику. Тут версты две, не больше. Дамчим галопом минут за пять. Я согласно кивнул и начал собирать разбросанные по зипуну инструменты. Да уж, упряжка у Александра Александровича на зависть всем. И впрямь до больницы доехали вмиг. В приемном покое объяснили ситуацию, и вскоре к нам вызвали хирурга. Пришел пожилой, бородатый доктор в пенсне. Посмотрел на болезного, бледного, почти серого. Тоже, наверное, вспомнил Пирогова. Послушал мой отчет о проделанном на месте. Открыл повязку, осмотрел культю, покивал, мол, что делать, ясно. Впрочем, слова «если выживет» не произносил. Но и так понятно, что тут надеяться мало на что есть. Как бы в подтверждение моих опасений Кирюха вдруг надумал умереть. Хватанул воздуха напоследок и замер. Устал жить, камфору. Закричал хирург. Ага, прямо сейчас он от твоего дыхательного аналептика оживет и начнет улыбаться. Пока этот масляный раствор всосется и подействует, патанатом не только вскрыть его успеет, но и пообедать после. Подавив в себе желание завопить боевой клич реанимация, я ринулся к кушетке. Ну-с, поехали. Тройной прием Сафара, 1 секунда. Платок на рот, 2. Начинаем дышать, 3. Вдохнул 2 раза, с удивлением заметив, что экскурсия грудной клетки есть. Начал качать грудину. На счете 15 вернулся ко рту, и сегодня Господь решил сходить в факультетскую больницу и продемонстрировать чудо. Потому что Кирюха вдруг начал дышать самостоятельно. Надо же, а я уже переживал, что непрямой массаж сердца придется делать поаккуратнее, а то там под конец вроде хрустнуло немного. Попробовал пульс на сонной артерии. Частит, конечно, но ровный, синусовый. И дышит хорошо, 25 в минуту примерно. Для шока вполне хватает. Я скомкал платок и посмотрел,

Главное, умное лицо сделать. Тем более, что даже нормальных цифр артериального давления почти никто в мире не знает. Надо только, чтобы маятник качнулся дважды, с перерывом. В итоге все прошло как по маслу. Второй раз маятник закачался примерно на 15 сантиметрах. Я объявил процедуру законченной. «Что скажете, доктор?» – спросил Синявский. «Сработало?» – «Да», – ответил я, стараясь не засмеяться. «Как я и говорил, у вас повышенное кровяное давление. 150 на 100 миллиметров ртути. Беречься нужно, Виктор Игнатьевич. Вот, перстенек ваш, в целости и сохранности. Наденьте лучше сразу, чтобы не потерялось. А лекарства, порошки какие, пилюли, ГММ, надо подумать. Раувольфию попробуйте, корень. Это я начитался справочников Зингера. Мочегонный сбор какой-нибудь. Ну и главное, пиявки. На затылочную область. Лечение пиявками, дело надежное, проверенное. Еще древние греки этим занимались. После того, как озадаченный Синявский ушел, на меня насела Вика. Неужели у пациентов можно измерять не только пульс, но и давление? Папа ничего про это не рассказывал. Выходит, что можно, пожал плечами я. Но методика, конечно, несовершенная. А мне ты можешь померить? Я выглянул из кабинета в комнату ожидания. Там никого не было, пациенты праздновали. Кузьма, заработав свой полтинник, ушел домой. Заперев дверь, я подошел к девушке, потянул завязки халата. «Ты же понимаешь, чтобы измерить давление, его надо сначала поднять». Зрачки Вики расширились, она облизнула губы. «Правда, правда». Я прижал девушку к себе, впился в ее раскрытые губы. Халат уже сам упал на пол. Глава 13. Новый год вышел просто ударным, в буквальном и переносном смысле. Сначала мы с Викторией поехали кататься по городу, остановились на Красной площади. Елка у Спасской башни была украшена разноцветными игрушками, гирляндами и свечами. Веселые поддатые москвичи, мягкий пушистый снег, радостные лица. Все это создавало неповторимую атмосферу праздника. Мы отлично провели время, играя в снежки и катаясь на санках с ледяных горок, которые были сделаны рядом с елкой. Затем отправлялись в ресторан «Славянский базар», на Никольскую. Сам бы я подумал раз 20, прежде чем идти в такое место, но ставший моим ангелом-хранителем пороховщиков сам предложил мне поход туда, что стоит владельцу устроить хороший ужин для своего знакомого, особенно если вместе с тем участвовал в уличной ампутации нижней конечности. «Даже слушать не хочу отказ, дорогой Евгений Александрович», — заявил он. «Скажите метрдотелю свою фамилию, все устроит в лучшем виде. Это мое поздравление вам на Новый год». Мы и пошли. Решили наплевать на возможные пересуды. Меня они как-то не очень тревожат, но дама даже настояла. Напомнила, что в кофейню мы уже вместе ходили, и дегтем после этого ворота никто не мазал. Вике я о презенте от Александра Александровича не рассказывал. И она вместе со мной слегка уронила нижнюю челюсть, глядя на чугунные столбы, помост со всякими финтифлюшками, хрустальные люстры, золоченые ручки и прочие изыски. Сюда и вправду как в музей ходит, точно. Есть на что посмотреть. Официанты во фраках, метрдотель в мундире похлеще генеральского, публика в дорогих туалетах, посуда, будто из королевского дворца. Красота. Пароль сработал, и нас провели к столику, расположенному хоть и не в центре зала, но близко к нему. Я поначалу почувствовал себя слегка не в своей тарелке, костюмчик не бряни, короче, без заплаток, но простой. А потом подумал, а с какой радости меня должно волновать мнение каких-то расфуфыренных тузов, которых я даже не знаю. Спину попрямее, взгляд поувереннее, и вперед. Меню. Ну что сказать о многостраничном произведении каллиграфического искусства на мелованной бумаге. Хочется читать и читать, но выбрать из этого великолепия затруднялись. Я решил все просто, велел стоящему в полупоклоне официанту нести что повкуснее, и две порции. Вот нам и принесли сборную солянку на первое, скоблянку на второе, осетрину в сметане, расстегай с грибной икрой и тортины с телячьим мозгом, удивительно вкусную, как оказалось, штуку. И еще кучу всякого добра. Из напитков скромно взяли бутылочку шампанского, от журавлей, коньяка в пафосном графине, который потом выдавался гостю на память, отказались. Поначалу я на все это гастрономическое безумство смотрел с опаской. Как по мне, тут никакой мизим с этим справиться не поможет, тем более, что его и нет еще. Но мы потом втянулись, начали с горячих закусок, отдали дань холодным, салатам, после чего плавно перешли к первым и вторым блюдам, и запивали это добро игристым вином из провинции Шампань. «Ты очень необычный человек», — от шипучки девушка раскраснелась, достала веер, принялась им обмахиваться. Тут-то я и понял хитрую прическу Таль, из которой было специально выпущено несколько прядей. Натуральная женская магия, нас все разглядывали, любуясь красотой Виктории. «Давай провожать уходящий год». Я подозвал официанта, попросил еще бутылку вдовы Клико. «У нас у обоих было много плохого, пусть все останется в прошлом. Возьмем в Новый год только хорошие». Виктория слегка опьянела, попросила отменить заказ с второй вдовой. Посмешил ее анекдотом про то, как Клико, наблюдая разграбление погреба казаками во время войны с Наполеоном, заметила, что сейчас они не платят, но обязательно заплатят потом. Так и случилось. Шампанское Клико стало одним из самых популярных напитков в России. Винодельня нынче получает огромные доходы.